Сказ второй. Кожедуб. Глава первая. Чтоб собрать боевую броню, нужно всего два орудия — нож и шило. Кожу приносит тот, кто заказывает работу. Нож, конечно, лучше железный, но можно и бронзовый. Медный хуже, быстрее тупится. Да и кто сейчас работает медными орудиями? Они давно устарели. Я с одного взгляда отличу, каким ножом работал умелец. От мягкого ножа шнуры по краям неровные. Вот, гляди на мой панасырь. Он сделан бронзовым ножом. У меня есть и железный, но я его берегу. Использую в работе только на заказ. А если для себя, зайдет и бронзовый. Конечно, сам доспешный умелец должен носить наилучшую, искусно сделанную броню, чтобы демонстрировать свой навык любую каждому. Спросят, кто ты? Кожевник, доспехи вижу. А где посмотреть? А вот, смотри. И показываешь бронированный локоть. Но на деле лучший и самый красивый доспех всегда идет на продажу, а для себя оставляешь то, что другим не сгодилось. По поговорке, сапожник без сапог. Ты смотри, смотри. Кожа вымочена в отваре дубовой коры. Каждая пластина по краям скруглена и обточена об камень. Не должно быть ни заусенцев, ни острых углов, иначе в бою помешает. Не согнешься вовремя или не поднимешь руку на нужную высоту, и все, пошел пировать за столом отцов. Всякая мелкая часть в доспехе должна быть гладкая. Хороший панасырь обливает тело, как вторая кожа. Конечно, каждую пластину я полирую отдельно. Сначала об камень, потом пальцами. Не сам полирую, для этого есть ученики. В моем ремесле без ученика, помощника невозможно, иначе с ума сойдешь. В одной броне 25 рядов. В одном ряду 50 пластин. Сам считай, сколько на круг выходит. И каждую пластину надо вырезать, обточить, пробить отверстие, продубить, высушить под гнетом, смазать салом и только потом вязать. Еще бывает, просят покрасить. Принесут светлые кожи, а доспех хотят темный. На это я обычно отвечаю, красть кровью врага. Это такая шутка. Да. На самом деле от дубления кожа без всякой краски сильно темнеет. Особенно если добавить луковые шелухи. Еще можно покрасить ягодами, черникой или голубикой. Но у нас так не принято. Ягодами обычно девки свои тряпки красят, а кожа, она сама по себе хороша. И следует помнить, что если вы будете использовать броню по назначению, то есть пойдете в дальний поход, на юг, несколько раз попадете под дождь и прожаритесь под солнцем, любая краска сойдет. Пластины пропитаются вашим потом, и цвет их будет серо-желтый. За отдельную плату на каждой пластине можно выдавить руну. Обычно просят воинские или охранительные, или черные руны. Хочешь посмотреть на грудник? Смотри, не жалко. Это совсем древняя штука. Костяная броня на волосяных петлях. В таких бронях древние люди охотились на великанов или дрались между собой каменными топорами. Очень дорогая вещь. Не продается. Костяные пластины вырубают из бычьих берцовых костей, реже из ребер. Это занимает много дней. Степняки для той же цели используют конские копыта. Потом каждую пластину долго обтачивают ножом. Потом еще дольше, крутят шилом отверстия. Костяную броню не пробивает ни стрела, ни копье, ни медвежьи зубы. Но в изготовлении очень сложно. Долго и дорого. Если бы мне теперь заказали полный костяной панасырь, я бы взял чистой меновой бронзой по весу. Один к одному. Но давно никто не заказывает. Доспехи из бычьих и свиных кож легче, дешевле. А прочность — понятие спорное. В наш век наступательное оружие явно преобладает над оборонительным. Полноразмерное железное сажало пробивает любую броню, А где не пробьет, там сокрушит кости воина. Хотя обвешайся защитой в три слоя. Если тебе прилетит большим железным мечом со всего замаха, в ключицу или в шею, не спасут. Ни броня, ни охранительные руны. Нет, померить не дам. Бесполезно мерить. Я ниже тебя и в груди шире. А доспех вяжется строго в размер заказчика. И пока я вяжу его... 5 дней подряд. Заказчик каждый день должен приезжать и примерять. Иногда заказчик очень богат и очень занят. Например, от князь или его ближние люди. Им некогда каждый день приезжать и примерять. Тогда за отдельную плату я вырезаю из мягкой сосны деревянного болвана с размерами, совпадающими с размером заказчика, с той же шириной плеч и тем же обхватом груди и пояса, и вяжу броню на болване. Но так бывает редко. Если хозяин доспеха за год раздобрел или, наоборот, сбросил жир в походе, он приходит ко мне опять, и я перевязываю ему доспех заново. Еще делаю шлемы и щиты, опять же, кожаные, по скифскому образцу. Считаю, у скифов была лучшая оборона. Скифский кожаный щит мало весит, гнется, оборачивается вокруг спины и при этом держит удар меча и стрелы, а копье и рогатина в нем застревают. Мой отец однажды показал мне скифский щит бычьей кожи. Каждая пластина того щита была сложена из нескольких, более тонких пластин, сдавленных под гнетом и склеенных, как гуннский лук, костяным клеем. Этот очень старый, во многих местах полопавшийся щит, тем не менее, гнулся по 4 сторонам и легко держал удар любого железного оружия. Я занимаюсь этим делом с 5 годов. Обучал меня отец, такой же оружейник. А его обучал дед. Броня, которую я делаю, лучшее оборонительное оружие в мире. Она почти ничего не весит. Ее можно свернуть в узел, стянуть ремнем и кинуть за спину, а на привале расстелить и спать на ней. Об нее можно и нужно вытирать руки. Ее можно носить пешему воину, верховому. Ее можно и нужно в жару носить на голое тело, а в холод поддевать рубаху или войлочный поддоспешник. Броня состоит из 1500 одинаковых пластин, каждая размером с большой палец взрослого мужчины. Каждую пластину можно легко вынуть и заменить на другую. Пластины можно связывать между собой и волосяными, и кожаными шнурами, и бычьими жилами, и медной проволокой. Сам хозяин доспеха легко может поменять 1 или несколько пластин, потратив на эту часть вечера. Все, что я знаю об этом, я знаю от отца и деда, но кое-что и сам понял. Лучшую кожаную броню делают кочевники, живущие далеко на юге, скифы и сарматы. Славяне, обитающие в лесах и по краю лесов, не имеют в пользовании такого количества скота, но тоже неплохо умеют обрабатывать шкуры животных, особенно, как я уже говорил, преуспели в дублении. Шкура... Хорошо и правильно вымоченная в растворе дубовой коры становится крепче камня, но при этом не теряет своих свойств, хорошо впитывает жир и сало. Наборная кожаная броня возникла за много столетий до нашего рождения. В дальних походах я видел на чужих воинах брони и доспехи, доставшиеся в наследство от прапрадедов, но сохранившиеся так, будто были связаны вчера. Кожа, как вы все знаете, не гниет. По мере того, как расширялась каста воинов, увеличивалась и нужда в боевых доспехах. Броня отличала воина от прочих, и каждый воин хотел иметь свою броню, сделанную по собственному разумению, не похожую на остальные. Поэтому не бывает 2 одинаковых броней, каждая чем-то отличается от другой. Даже если собрана одним умельцем, один просит наплечники пошире, другой вместо шнуров желает иметь лямки с медными или костяными пряжками. Третий желает шлем с забралом, и чтоб на забрале была выжжена раскаленной иглой зверская морда. Каждый мальчишка в 5 лет начинает рисовать свой доспех, царапая ножичком по берестяной глади. А в 12 идет наниматься к князю. Если князь его наймет и выдаст задаток... Такой парень сразу бежит к оружейнику и заказывает ему кожаную броню с нагрудником и наплечниками, придуманную в 5 лет, в 8 усовершенствованную, взлелеенную, вымечтанную. Смотри на мою броню, видишь? 1500 одинаковых кожаных пластин. Гляди, она переливается, как вода. Ничего лучше нельзя придумать. Но я придумал. Теперь смотри вот сюда. Эта броня еще лучше. Она крепче железной. Это связано из очень маленьких пластин, каждая размером с ноготь. В каждой пластине 8 дырок, пробитых железным шилом. Эта броня гнется во все стороны. А вдобавок выглядит страшно, как кожа древнего великана. Это лучшая броня из всех, какие бывают. Про цену я ничего говорить не буду. Я не торговец, я не умею. Я объясню, как это выглядит с моей стороны. За год я могу сделать 5 полных броней, включая панцирь, шлем и щит. Кожаные делаются быстрее, костяные гораздо медленнее. За жизнь я могу сделать от 70 до 100 полных броней. Можно и больше. Но я не знаю, когда мои глаза ослабнут. Доспешные умельцы часто работают при свете лучины или костра, и обычно к 30 годам зрение их портится. То есть каждая броня, каждая большая работа для меня особенная. Мне суждено связать 100 щитов и 100 шлемов и 100 нагрудников и 200 наплечников. Думаете, это много? Это ничего. Я знаю, что шлем, который я сделал вчера, 19-й по счету. И мне осталось еще примерно 80 шлемов, если проживу полную жизнь, если не помру от болезни или не убьют. Выходит, что каждая моя работа штучная, особенная. Половина моих шлемов и щитов будет утоплена в морях, озерах, реках, а другая половина в виде рассохшихся, разрубленных реликвий осядет в дедовских сундуках. Раз в год в середине весны, в день начала ледохода, по старому обычаю дед достанет шлем, выйдет на воздух, сядет на лавку у двери, вытянет голые синие ноги и будет мазать шлем бараньим салом. А тебе будет 10 лет, и ты захочешь крикнуть: «Дед, ты слишком редко достаешь из сундука свой шлем. Его надо смазывать не раз в год, а каждый месяц. За оружием нужно ухаживать, дед!» А дед ничего не ответит. Закончит мазать и даст тебе померить. И ты удивишься, какой он твердый изнутри, этот шлем. И поймешь, что он тебе пока велик. Нынешнее лето беспокойное. Жаркое, дождливое и ветреное. Еще не было солнцестояния, уже прошли 2 сильные бури. В моей деревне вывалило с корнем несколько яблоней, снесло крышу у вдовы Мукомола. Нашу прежнюю родину, зеленую долину, со всех сторон окружали горы. В теплое время года часто шли дожди и гремели грозы, но бурь и сильных ветров не было. Старики говорили, что в духоте и сырости змей чувствовал себя лучше, кричал громче и чаще. Да, я перейду уже к главному, к рассказу про змея, ведь я собрал вас всех не для того, чтобы похвалиться своими бронями и доспехами. Когда-то, очень давно, во времена наших пращуров, змеи владели землей. Мир был сырым, жестоким и душным. Таяли тысячелетние льды, жар ярила нагревал почву, и змеиный род, изойдя из хладной тьмы, расплодился до бесчисленного количества. Говорят, были змеи крылатые, плавающие, ползающие, бегающие, а также подземные, всех размеров и телесных укладов. Говорят, боги не хотели создавать змей, а хотели создать людей, но змеи сами возникли. Были рождены от безглазых земляных червей. И пока боги думали, как быть, потомство червей размножилось и унаследовало средний мир на много тысяч лет. Каков был возраст нашего змея, никто не знал. Но все понимали, тварь была очень старая, считай, полумертвая. Обычно змей кричал 2 раза, на рассвете и на закате, но мог заорать и в течение дня. Его крик разносился до самых окраин долины. Его слышали во всех 8 деревнях. От его крика люди впадали в тоску и тревогу, дети плакали и по ночам плохо спали, а у женщин скисала еда в горшках. Но мне все равно нравились и те наши душные комаринные теплыни, и запах пересохших мхов, и свист стрижей над реками. Хорошие были времена. Хорошая была долина. И крики гада, доносящиеся издалека, почти не портили удовольствие от жизни. Всегда есть что-то, что мешает насладиться солнцем, сытостью, девичьими песнями. Всегда есть какая-то тварь, изнывающая, пока обычные люди ищут своего обычного благополучия. Конечно, все мы ненавидели этого гада и ждали, когда он подохнет и перестанет орать, но он не подыхал. Разума он не имел, точно известно. Змей ничего не понимал. Это был бессловесный, безумный, безжалостный узел из мяса и костей. И когда весенним вечером он исторгал длинный надсадный вой, дети, подросшие за зиму, спрашивали у взрослых: «А кто это кричит?» Взрослые отвечали: «Это Горын за тыном».